На другой день Лидзи снова явился с колдуном к учителю. Когда они вышли, колдун сказал Лидзи: «Твой учитель в тревоге. Трудно читать на его лице. Успокой его, и я снова его навещу». Лидзи вошел к учителю и передал ему все. Учитель же молвил: «На этот раз он узрел во мне великую пустоту, без малейшего предзнаменования чего-либо, и принял ее за признак равновесия жизненных сил. Существует всего 9 глубин. Глубина водоворота и стоячей воды, проточной воды и бьющегося источника, родника, текущего с горы, и источника, вытекающего из ямы, реки, вернувшейся в русло после прорыва дамбы, реки, растекающейся по болоту, и нескольких ручьев, вытекающих из одного источника. Пойди-ка с ним снова сюда». На другой день Лидзи вместе с колдуном снова явился к учителю. Не успел колдун занять свое место, как в растерянности пошел прочь. «Догони его», — велел учитель. Лидзи побежал, не смог его догнать, вернулся и доложил учителю. Не догнал, он куда-то исчез, потерялся. Я показался ему зародышем, каким был еще до появления на свет. Я предстал перед ним пустым, слабым, покорным. Он не понял, кто я, какой я. Видел то увядание, то стремительное течение. Вот и сбежал. Тут Лидзи решил, что еще не начинал учиться, а вернулся домой и 3 года не показывался. Готовил пищу для своей жены, свиней кормил, будто людей. В резьбе и полировке вернулся к безыскусственности. В других делах не принимал участия. Лишь телесно, словно ком земли, возвышался он среди мирской суеты, замкнутый, целостный, и поэтому познал истину до конца. Лидзи направился в Ци, но с полдороги вернулся и встретил дядю Темнеющее Око. «Почему возвратился?» — спросил Темнеющее Око. «Я испугался». «Чего же испугался?» «Я ел в 10 харчевнях, и в 5 мне подавали раньше всех». «Пусть так, но чего ж тебе пугаться? Чистота внутри еще не освободилась, а из тела она просачивается в виде луча. А внешнем воздействовать на сердца людей, чтобы они пренебрегали уважаемыми и старыми, значит готовить себе беду. Ведь хозяин харчевни не имеет лишних доходов, продает лишь кашу да похлебку. Если так поступает тот, у кого прибыль скудная, а власть ничтожная, что же сделает властитель тьмы колесниц, который отдает все силы государству и все знания управлению? Поэтому-то я и испугался, что тот царь захочет поручить мне дела и станет ждать от меня заслуг. «Прекрасное наблюдение», — воскликнул Темнеющее Око. «Но если ты останешься у себя, люди станут искать у тебя защиты». Вскоре Темнеющее Око пришел к Лидзи и у дверей увидел множество туфель. Обернувшись лицом к северу, как подчиненный Темнеющее Око, оперся подбородком о посох, нахмурился и, постояв немного, молча вышел. Принимавший гостей доложил об этом Лидзи. Лидзи, босой, с туфлями в руках, побежал за Темнеющим Око и, догнав у ворот, спросил: «Поскольку вы, преждерожденный, пришли, не дадите ли мне совет? Все кончено. Я же предупреждал, что люди станут искать у тебя защиты. Это действительно так. Способны привлечь других, чтобы стекались к тебе, ты оказался неспособным помешать другим искать у тебя защиты. К чему это? Стоит результату разойтись с предвидением, и непременно получится огорчение. Оно бессмысленно и поколеблет тебя самого. Никто из твоих последователей этого тебе не скажет. Вся их мелкая болтовня — яд для человека. Без пробуждения, без сознания разве помогут созреванию друг друга?»